Глава 20. Катя. Стою в дверном проеме и смотрю на него спящего. Красивый. Лицо спокойное, расслабленное. Вчера целый день хмурился, а сейчас вот ему что-то снится. Губы подрагивают, будто разговаривает. А грудь вздымается высоко и равномерно. Спит. Я уже чайник поставила и молоко на кашу. Пошла его будить и замерла. Не могу взгляд оторвать. Его брови, его скулы – мой личный фетиш. Когда спали вместе, просыпалась раньше него и налюбоваться не могла. Аккуратно кончиком пальца обводила любимые черты. Мой Женька. Всегда Соней был, а сейчас еще и разница во времени и болел недавно. Жень. Зову тихо. Никакой реакции, только ресницы дрогнули. Жень. Чуть склоняюсь. Слышу, что мой голос против воли дрожит, глупо колотится сердце. А он по-детски губы сжал, поплямкал. Точно как лялька. Смешно, елки. Склоняюсь, трогаю его за плечо. Женька. Евгений. Катя. Это не сон? Или сон? Рядом со мной улыбается сон. Тогда пофиг. Резко притягиваю ее к себе и сжимаю в объятиях. Катюшка. Выдыхаю куда-то в ее волосы и... А, блин, больно! Аж подскакиваю. Ты чего дерешься? А ты чего пристаешь? Глаза распахнуты, щеки раскраснелись от ярости. «Я думал, ты мне снишься!» Фыркаю, улыбаюсь. «Ты часто мне снишься!» Заканчиваю уже тише, и... Она выдыхает и забывает вдохнуть. Ее губки дергаются, она часто-часто моргает. Только вдруг... «Черт, молоко!» С кухни слышно шипение и неприятный запах. Это мог бы быть наш завтрак. Откидываюсь еще на секунду на подушку, закрывая глаза. Черт, почти поцеловал. Ну да ладно. Зато ж выспался. Как неудивительно, выспался. Голова не тяжелая. Да и утро началось потрясающе. На губах сама собой расползается улыбка. Катя. Рядом. В моей постели. Даже больше. В моих объятиях. И тот, кто скажет мне, что я дурак, ничего не понимает в женщинах. Рывком подскакиваю, иду на кухню. Катя хмурится, пытается оттереть плиту. Чайник кипит, выпуская упрямую струю пара. Подхожу, выключаю его. «Давай помогу». Чуть приобнимаю ее за предплечье, но тут же ретируюсь. «Чего порезать, намазать?» «Вон хлеб и сыр», — отзывается она растерянно, а я... «У меня просто вулкан внутри, сдерживать который уже почти нет сил». Я дурею от ее запаха, от ее близости, от звуков ее голоса, от ее улыбки, но держу себя в руках. Она так близко, но пока недосягаема. Почти через силу отворачиваюсь, берусь за нож. Порезал, нарушая напряженную тишину минуты через полторы. Еще что есть? Нет. Фыркает Катя немного колко. Вообще, надо в магазин идти. Чур за мой счет, ладно? Предлагаю, не оборачиваясь, а сам аж стискиваю зубы от напряжения. Хорошо, отзывается она, помедлив, и... У меня внутри разливается теплая волна счастья. Абсолютно простого, примитивного счастья. Я пойду покупать нам на завтрак продукты. Это значит что? Это значит, что и дальше мы будем завтракать вместе. Катя. Сегодня работаю в ФАПе. Рядовые приемы. Кому больничный выписать, кому льготный рецепт оформить. Женька поехал нашу машину в гараж отогнать. Он связался с администрацией. В том, который обслуживает машины скорых, оказывается очередь. Он поехал ко вчерашнему технику за свой счет. И лялька. Лялька с ним. У меня до сих пор внутри все переворачивается, когда думаю об этом, но умом понимаю, что он прав. Кать, ну чего она будет сидеть в четырех стенах с больными? Совершенно спокойно уговаривал меня Женя. А лялька просто смотрела пощенячьи и поскуливая. Коза такая. Знала, что начнет сейчас ныть, точно запрещу. Но она ж панька. «Кать, у нее температуры нет. Я же в сервисе сам торчать не буду. Отгоним машину, зайдем, купим продукты и приедем на такси». «Автобусы ходят», — фыркнула я, лялька обосторожно завизжала. «Ну да, это же значило «да». Сцепила зубы, выдохнула, но я хотя бы смогу поработать, не отвлекаясь на дочь. И не перепроверять потом шкаф с лекарствами. А то она как притихнет у меня за спиной, так мне и кажется, что я сейчас посидею». Сижу, спокойно карточки заполняю, посетителей по очереди принимаю. «Катерина, здравствуй!» Заходит в мой кабинет сухонький старичок. «Здравствуй, дядь Коль, как нога?» Он натер себе мозоль и не придумал ничего лучше, как проткнуть ее дома. В общем, чуть в хирургию не отправила, но вроде получилось вычистить, да обойтись мазями и антибиотиками. «Хожу, хожу», – довольно кивает старик. «Показывай». Пока мой пациент, кряхтя, снимает явно новый, специально для меня надетый носок, я его карточку заполняю. «Дядь Коль, ну вроде заживает», – осматриваю пятку. «Края не красные, но болезненные. Давай мазь еще до пятницы прикладывай и антибиотики пропей по схеме еще 3 дня». «Ага», – отзывается старичок. «А у тебя тут, говорят, хороший хирург завелся?» И вдруг он смеется. «Боевой?» «Кто говорит?» Уточняю, но улыбку сдержать не могу. «Боевой, знал бы Женька, что его так окрестили». «Мишка Резник говорит, вы его дочь от смерти спасли». Я хмурюсь, поджимаю губы. В случае со Светой я и свою вину чувствую. Почти неделю ее ТОРВИ лечила. А как еще, если симптоматика не выражена, а мать в больницу ехать отказывалась? «Ну я, в общем, что хотел сказать?» Опять кряхтит старик, пытаясь теперь уже натянуть носок. «Если что еще с машиной случится, так вы к Ваське моему заезжайте. Он, конечно, не городской техцентр, но тряпку из бензобака достанет». Ах, вот оно что. Я замерла. В груди поднялось что-то тяжелое. Тряпка. Тряпка бензобаки. И это Юра. Теперь сомнений нет. А новость уже всю деревню облетели. Уф. И вроде местные на нашей стороне. «Спасибо, дядь Коль», – отзываюсь я. «Женя хороший хирург, но не механик». «Ишь вон, а как!» – вдруг широко улыбается старик. «Крепко ты мужика зацепила!» И, не дожидаясь моего ответа, выходит. А я прикрываю глаза. Вдох, выдох, я. Зацепила. Зацепила, да не я. Та, кто ему нужна сейчас с ним в городе. Вату вон сахарную в торговом центре едят. Машину в гараж поставили, а им там сказали, что работа часа на 2. Вот они и ждут. В торговом центре. У меня весь телефон фотографий. Женька пишет, не стесняясь. Сначала вроде как спрашивает «Можно?», а потом отчитывается. Ляля на карусели, ляля с сахарной ватой, ляля с новыми заколками, ну и сыр, ветчина, какие-то булочки, йогурты. Сегодня у меня весь мессенджер в фотографиях. Поджимаю губы, смотрю в свой монитор, кричу в коридор. «Следующий!» Сейчас должна быть какая-то Завидова Елена. Не знаю такой. Я вбиваю последние данные в карту деда Коли, не отрываясь, произношу. «Присаживайтесь». Но ответа не слышу. Странно. Поднимаю голову и немею. Передо мной стоит Женькина мать. Собственной персоной. «Здравствуйте, Катерина», – произносит она, вскинув подбородок.